Но и этот план он начисто отверг. Если есть письмо, значит, он, Евгений Родион, член облсполкома, видный работник с перспективами использования куда выше, чем все его нынешние должности, в самом лучшем случае навсегда остановится в своем продвижении. А во имя чего? Кто дал ему право не верить в справедливость? Разве у него есть хоть один пример? Мало ли с кем могла быть связана Аглая Петровна, да и Афанасий Петрович покойный тоже, был в Испании. Иди сейчас свищи, с кем он там общался по пути в Париж. Могла ниточка размотаться только сейчас. Да даже и без злого умысла подполье во время войны не нашего ума дело. К обеду он совсем разнервничался и, позвонив домой, сообщил, чтобы его не ждали, у него народ. Потом закрыл сейф на 3 оборота и отправился в синюю столовую, так называлось место, где ответственные товарищи Унчанска принимали пищу. Инна Матвеевна приступает к работе. Ее отдел кадров должен был выглядеть солидно и даже респектабельно. Особой, давящей респектабельности этого рода она обучилась еще у самаркандского своего начальства, где все было под дуб, под мрамор, даже под медь. На солидности своего заведования Инна Матвеевна настаивала так значительно, что Степанов 3 мотался по начальству с этой внеочередной сметой и, наконец, объявил вдове, что вопрос подвешен. «Это как?» — не поняла она. «Вентилируется. Удивительный у вас язык». Даже ему она делала замечание. «У меня язык удивительный, а у вас, Инна Матвеевна, требовательность удивительная». Мне товарищ Лосой так и заметил. «Новые здания только что ремонт отгрохали, и опять ломать. Непозволительная расточительность». А я стоял и краснел. Апартаменты под свой отдел Горбанюк выбрал на 2-м этаже, и уже осенью пошли в ход ломы, кувалды и кирки. Здание, отведенное горздраву, было старое, искалеченное обстрелами и бомбежками, но выстроенное крепко, по-купечески. «Это что здесь у вас крошит на мелкие дребезги?» — спросил как-то Варвара, забежав к Евгению на работу перехватить 50 до получки. «Что ломаете?» «Да вот, Варюша, отдел кадров создаем», — печально заморгал под очками Женька. «Такая, право, энергичная наша Инна Матвеевна». «Это красотка-то с глазами подстреленной газели?» — осведомилась Варвара. «Судить вас надо за такую энергичность», — рассердилась она. «Какие вы добренькие за рабочие крестьянские деньги. А тебя, Женюрочка, судить с особой строгостью за то, что ты тряпка. Едва отделали, ломаете». «И зачем ты такой трусливый на свету родился, Женюрочка?» «Ну-ну, совсем скис, Евгений, скажешь тоже. Наше дело солдатское, что положено, а что не положено, не нам судить. А я, кстати, вовсе не трусливый, я крепкой». «Волокнистый ты, а не крепкой», — не пощадила Варвара. «Это, братец, совсем иное понятие». Она внезапно пнула его в живот кулачком и, уже уходя, сказала: «Стыдно так жреть». Покуда шло строительство, Горбанюк работала в кабинете заместителя Евгения Родионовича, доктора Нечитайлы, так напуганного своими жизненными камуфлетами и курбетами, что он даже и не сопротивлялся, когда его выгоняли из привычного логова. «А вы пока по области проедетесь», — присоветовала ему энергичная Инна, хотя он только что вернулся. «Проинспектируйте хирургическую помощь в глубинке». «Ну что, что вы?» — залепетал Нечитайло. «Разумеется, не беспокойтесь, пожалуйста». Бедолага Нечитайло и не раз, и не два побывал в глубинке, как говорила строгая Горбанюк, но в кабинет его так и не пустили. Чуть не до весны занимался он в приемной Евгения Родионовича, поставив свой стол неподалеку от печки. А Инна Матвеевна, проветрив комнату Александра Самойловича и переставив там мебель по своему вкусу, высадила секретаршу отдела кадров Витчинкину в бухгалтерию и занялась привыканием к будущей своей деятельности.